Глава 6. Здесь и сейчас. Как ни в чем не бывало, они ехали на юг. Применительно к карте то спускались вниз, будто и не было 12 минут нервов и тяжелой работы. Кайда, как только подхватили сидевшего у километрового столбика носорога, переключил воки-токи на передачу. «Штатный режим». Секунд 5 ответа не было. Александр успел вопросительно посмотреть на Еремеева. Тот устало улыбнулся. «Норм, командир. Жандарм Метиус и еще с часок склон прочесывать будут. Броневичок в речку загнал. С дороги не видно». Голос прозвучал в динамике так чисто, будто смоляк сидел рядом за ситцевой занавеской, а не в фольце, едущем в полукилометре впереди. «Принято. Роджер». Александр бежал вдоль кромки моря долго, но усталости не было. Нежная пена морской волны домашним котом ластилась к босым ступням. Легкий бриз освежал, вливал бодрость. Россыпи солнечных бриллиантов кувыркались среди гребешков волн, гоняя мудренный калейдоскоп. Он оглянулся в очередной раз, провожая наглючую чайку, что боевым вертолетом кружила над ним, выбирая момент атаки. «Мать честная, за мной нет следов!» Восторженно воскликнул он, мазанув взглядом нализанную водой полоску песка, что глянцем играла на солнце. «Они не смогут меня дог...» «Командир, проснись! Марморис по курсу!» Кто-то тряс за плечо. Кайда вздрогнул и мотнул головой, словно конь, отогнал сон. «Марморис, говоришь?» «Воды глотните, а то спите как...» Чупа-чупс из-за спины протянул руку с бутылкой. Подполковник сделал несколько глотков. «Сколько до въезда в город?» Носорог, сменивший Морозова за рулем японца, тут же откликнулся. 6-7 км. Пару минут назад указатель проскочили». «Рули к набережной. Там парковка имеется». Александр отпил еще раз. «Фольца, предупреди». «Сделаем». Еремеев, открыв перчаточный ящик, вытянул воки-токи, ухватив за антенну, словно крысу за кончик хвоста. Носорог избалованным плейбоем вольготно устроился на широкой, словно брачная тахта, скамье. Он лениво щурился сквозь антрацитовые стекла очков на турецкое солнце. Мимо дефилировал праздный люд обоих полов. «Экватор курортного сезона, что вы хотите?» Досыто налюбовавшись морским видом, он шумно выдохнул и, пружинисто поднявшись, направился по набережной в сторону парковки. «Арсенал позаимствовали у жандармов на все случаи жизни, но...» Шопен поморщил нос. «И чего же ваш Бродю не хватает?» Кайда полулежал на сиденье второго ряда. «Все-таки автотур через всю Турцию утомил изрядно. Впереди маячили немалые хлопоты, весьма». Сквозь открытое косынкой окно слабый сквознячок затягивал пряный запах морских водорослей, раскаленного песка и жареного на углях мяса. Шестаков опять поиграл носом. «Из РПГ-7 по вертушкам шмаляют только обормоты типа Сталлоне из американских боевиков. Про штурмовики я уж молчу». «Болтал. При случае стуканем на жандармов», — усмехнулся подполковник, потянувшись всем телом. «Так и скажем, мол, недоработка, господа хорошие. Какого банана в территориальных отделениях ПЗРК не держим?» Смартфон пикнул, словив сообщение. Сонливость, как корова языком. Александр вмиг вытянул из набедренного кармана аппарат. Красная единичка зацепилась за правый угол значка «Телеграм». Коснувшись подушечкой указательного, он открыл мессенджер. Чатов было не так, чтобы с дюжину. Одни рекламные рассылки. Новое сообщение Shop of Pro Extreme вещало о поступлении заказа номер 0Z19-7SIA. Цифры сами по себе были пустышкой, только последние три буквы классически посылали куда надо. «Все, парни, от винта!» Кайда вышел из телеграм. Носорог по обыкновению возник, будто из воздуха материализовался. «Он сказал, поехали!» Он сидел на самом краю бассейна и грыз яблоко. В теплеющей воде млели ступни намаянных ног, а пыльные кроссовки небрежно валялись за спиной на газоне. Расстегнутая на все пуговицы рубаха едва держалась на плечах, открыв нехилую грудь. Кайда не опасался шокировать отдыхающую публику. У Гранд Языцы Клаб обширная территория. Одних бассейнов аж 4 штуки. Он не ломал голову на предмет, куда самоликвидировались постояльцы. Забота без того. Высокий турок в темных брюках и белоснежной рубахе на выпуск дефилировал дорожкой, что вела вокруг водоема. По крупной гальке, вмурованной в бетон, отстукивали подошвы пижонских штиблет, приближаясь. Александр давно заметил местного денди и с меланхоличным видом любовался пузырьками в воде, что икринками облепили ноги. Шаги замерли за спиной. «Приветствую коллегу!» Подполковник поднял вверх и чуть повернул вправо голову. «Гер Чангаль, если не претит, присаживайтесь рядышком». «Может, соизволите встать, сэр Пилигрим?» Сдерживая раздражение, на английском буркнул турок. «Обстановка не располагает к посиделкам». «Соизволю, отчего нет?» Покладисто ответил Кайда и, сожалеюще вздохнув, легко поднялся. «За внешний вид не обессудьте, все согласно образа». Чангаль угрюмо молчал, покачиваясь с носка на пятку. Туфли капризно поскрипывали в такт. «Гер Оберст, не стройте из себя обнищавшую принцессу, волей обстоятельств, вынужденную сожительствовать с плебеем». Александр перешел с немецкого на английский. «Вы профи, да к тому же при исполнении. В приятеле не навязываюсь. Так, для пользы дела». «Хорошо, давайте к делу», – справился с собой турок. «Сэр Алекс, могу так называть?» «Да бога ради», – простецки улыбнулся подполковник, обувая кроссовки. «Без церемоний. Раз вы здесь, наши президенты уже пообщались». «Верно, нужно согласовать некие детали». Полковник перестал изображать унтера на плацу. «Если не секрет, для решения задачи в группе достаточно бойцов». Александр, справившись с обувью, встал в полуметре и хитро прищурился. Чангаль несколько смутился. «Простите, не пытаюсь выведать тайну, только...» «Бросьте, коллега!» Кайда двинулся по дорожке в сторону главного корпуса отеля. «Вопрос правомерен. Роты спецназа с полным вооружением не располагаю, сами понимаете, сие невозможно, но и карбонарии вряд ли полк пригонят». «Согласен». Турок двинулся следом. «В таких случаях используют штурмовую группу, состав и вооружение в прямой зависимости от стоящей задачи, блокирование, задержание или...» «Расчет строим на или». Подполковник слегка уступил дорогу, давая начальнику охраны поравняться. «Уходить собрались воздухом?» «Воздухом. Рядом есть большая площадка», – кивнул Чангаль, вышагивая сбоку. «Транспортная вертушка сядет. Есть возражения?» «Есть». Александр, остановившись, повернулся к собеседнику. «Противник не лох. Про вертушки сообразит в первую очередь. Уходите морем. Президентская яхта у пирса, так?» «Ну...» Телохранитель замялся. «Есть и катера погранслужбы в бухте». «Забудьте. Все решится здесь и сейчас. Чем меньше игроков, тем проще». Кайда твердо смотрел в глаза турку. «Аксиома. Берите пару экскурсионных катеров, уходите обычным маршрутом для подобных прогулок». «Проще яхты, там и двигатель помощнее, скорость знаете». «Забудьте про скорость, главное не выделяться». Александр двинулся дальше. «У кромки территориальных вод курсирует наш корвет». «Случайно», — фыркнул президентский охранник. «Прикроет с воздуха». Подполковник пропустил последнюю реплику мимо ушей. «Яхту с минимумом команды оставьте нам, авось сгодится». «Гуд?» – кивнул турок. «Основательно вы подготовились. Помощь нужна?» «Помощь?» – Кайда пожевал губами. «ПЗРК в закромах имеется, нам бы пару-тройку». «Сделаем». Чангаль, приподняв рубашку, снял с поясного ремня уоки-токи. «На всякий случай, мало ли, каким позывным пользуетесь?» «Брат-2». На пару секунд замешкался подполковник, принимая рацию. «Тогда мой брат-1, не возражаете?» Турок протянул раскрытую ладонь. Александр пожал руку. «Мы тут гостиниц припасли». «Гостиниц?» – удивился Чангаль. «Подарок в смысле?» «Ага». Простецкий улыбнулся Кайда. «У нас без подарка в гости ходить не принято. Вон, видите, на лавке сладкая парочка». «Почему сладкая?» Охранник насторожился, явно ожидая подвох. «Два мужика сидят». «Сейчас поймете». Подполковник подошел к скамейке, что стояла впритык прогулочной дорожке. «Узнаете?» Турок округлил глаза. «Так это же майор!» «Угу, он самый». Александр смущенно, будто школьник, шмыгнул носом. «Представитель военной разведки армии США. Не в лучшем виде, но живеханек-здоровеханек». «Хотите, отгадаю, с какого он здесь?» Вкратчиво поинтересовался Чангаль. В голосе появились зловещие нотки. Американец попытался подняться со скамьи, но носорог, сидевший вплотную, дружески приобнял и вернул на место. «Команды вольно, сэр Пиндос, не было. Будь паинькой, а то дядя осерчает». «Как киндер-сюрприз?» Кайда взглянул на турка. «Вижу, понравился. Берете?» «Пренепременно». Любезно улыбнулся полковник. Правда, в улыбке проглядывался оскал. «Так, понимаю, майора разговорили». «Ага, он вообще болтушка, трещит, как хрен в коробке». Александр вытащил из заднего кармана брюк микрокассету и протянул охраннику. «Наговорил тут 40 бочек арестантов, знаете ли». «Премного благодарен». Светски раскланялся Чангаль и увесисто положил ладонь на плечо американца. «Пошли, сиротинушка, расскажешь, как дошел до жизни такой». Кайда оглядел немногочисленное воинство. Группа уместилась в салоне микроавтобуса. «Пока все идет как надо. Подопечные свалили тихой сапой. Советом воспользовались. Бойки взял на сопровождение. Зонтик обеспечен». Носорог ухмыльнулся. «Говорит само за себя. Флотские не подведут. При должной мере везения». «И нам бонус не помешал бы». Шопен потрепал мочку уха. «ПЗРК турки зажилили?» «Так получается», – поморщился подполковник и, отключив, убрал смартфон в нагрудный карман. «Задача простая, как апельсин. Создать у инсургентов полное впечатление, что главный осман туточки. Бери, не хочу». «Создать-то можно», – прищурился Еремеев. «Только раскусят в два счета. Хотя... молодой, излагай». «Командир, тактика штурма будет на штатовский манер». Чупа-чупс поддался вперед на сиденье. «Скорее всего». Александр перевел взгляд на офицера. «Учителя известны. Геликоптеры с десантом под прикрытием ударных атак». «Пригодных площадок две. Парковки у отеля и на набережной, так?» Воодушевился Морозов. «Расставить по ним наши автоза... Расставить по ним наши автозаки. Как начнется высадка групп, взорвать заряды. В автомобилях закладка, полагаю, приличная. С транспортом по-любому расставаться». «Командир, похоже, у нас гости», – снаружи раздался голос смоляка. «Мерин подкатил, судя по прибамбасам из президентской конюшни». Черный спринтер, словно катафалк из печальной процессии, пересек полупустую парковку набережной и тихо подкатил, замерев в 5 метрах. Потухли габаритные огни. Густо тонированные стекла не позволяли разглядеть, что в салоне. Дизель «Мерседес» утробно урчал, что не создавало ощущения праздника. Смоляк, переместившись за моторный отсек «Тойота», выхватил из-под полы вороненный глок. «К бою!» В руках подполковника компактный «Хеклер энд Коч» выглядел детской игрушкой. Лежащая рядом на сидении «Моторола» турка ожила в бешеной вибрации, мигая зеленым индикатором. Александр, не опуская глазу, взял в левую руку рацию. «Здесь брат 2». «Брат 1 на связи. Прислал в подарок 4 трубы, типа лаверды». Голос Чангаля в динамике шел сквозь характерный треск. «Ты оказался прав. 3 стрекозы в получасе от тебя». «Принято. Роджер». ПЗРК оказались нашими. Пути оружия, как и господни, неисповедимые. 4 комплекта. Навехонький, муха не топтала. «С бонусом», – пошутил Чупа-чупс, когда старший конвоя сообщил, что остается с ними. Александр спорить не стал, отметив твердый взгляд турецкого охранника. Лях с носорогом оседлали 2 ближайшие горушки, перекрыв воздушный периметр суши. Для мобильности реквизировали пару мотоциклов с парковки Grand Yazoo Club. Бонус даже бровью не повел. «Оперативная необходимость», — на приличном английском буркнул потомок Янычар. «Закон позволяет». «Круто!» — Морозов сыграл восхищение мимикой и поднял указательный палец вверх. Поймав строгий взгляд подполковника, развивать мысль не стал, да и некогда стало. Проверив связь, группа скоренько разобрала жандармский арсенал. План действий Александр определил одной фразой – «мобильная оборона». Шопен и Чупа-Чупс, прихватив ПЗРК, на немцы укатили к воротам лесопарка. Тот начинался от набережной и покрывал обширную территорию отельного комплекса. Смоляк уселся за руль «Тойота». Кайда жестом пригласил президентского бодигарда, и оба разместились в салоне. Через 3 минуты микроавтобус подъехал к яхт-клубу. На длиннющем пирсе, будто гроздь винограда, пришвартовались катера, парусники. «Здесь и тормознемся». Александр, встав на сиденье, вылез по грудь в открытый люк. «Молодцы самураи, будто спецом делали. Хоть с РПГ, хоть с ПЗРК стреляй не хочу. Комфорт». «Ждем у моря погоды». Смоляк распахнул водительскую дверь, не покидая кресла драйвера. «Классика жанра». Вечерний бриз Эгейского моря прогнал дневное пекло в зеленку, что начиналось практически сразу за парковкой клуба. Рельеф здесь подпрыгивал на пару метров, и деревья, согнувшись в поклоне, у самой кромки нависали карнизом. Под ним и спрятали японца. Подполковник, откатив боковую дверь на полную, вышагнул из салона. «Смоляк, подготовь стрелку к бою». Офицер кивнул и на манер журавля с водительского перешагнул в салон. Турок встал рядом, покрутил головой и скосил глаза на Кайду. «Ждете атаку из моря?» «А что, не допускается?» Александр, открыв перчаточный ящик, достал компактный бинокль. «Президентская яхта, которая...» Бодигард указал правой рукой. «Вон, белая с красным вымпелом. Третья слева от пирса?» «Ага». «Дружище, обратил внимание, народ куда-то рассосался». Подполковник, вооружив глаза оптикой, прошел взглядом полукруг, разглядывая прилегающие окрестности. Свет вовсю спешил за горизонт, уступая главенство его величеству тьме. «Есть мысли?» «Есть сведения», — ухмыльнулся турок, явно прислушиваясь. По радио объявили режим ЧС, типа из местного питомника сбежали 3 алабая. Бешенство. «Да, доходчиво». Александр опустил бинокль и повернул голову в сторону лесопарка. «Вертушки?» Словно в ответ зашипела рация, закрепленная на брючном ремне. «На связи». Кайда нажал кнопку приема уоки-токи. «Здесь птенец один, вижу 3 стрекозы». В динамике зачастил голос Морозова. «Идут клином в авангарде Т-129. Могу работать по головному». «Принято. Атака по команде». Подполковник перевел рацию на прием. «Коллега, геликоптеры могут быть дружественными?» «Я бы знал», — твердо ответил президентский охранник. «Это заговорщики». «Здесь птенец-2», — возник голос носорога в эфире. «Могу работать по ближнему еврокоптеру». Александр прижал кнопку передачи. «Птенец-1, вертушки идут курсом на отель. Подтверди». «Подтверждаю». Тут же ответил Чупа-Чупс. «Птенец-1, работаешь по головному. Птенец-2, твой транспортник, как поняли?» «Принято. Работаю». Голос Еремеева и следом Морозова откликнулись в динамике уоки-токи. Кайда вышел из-под карниза и задрал голову. Турок не отставал. В темнеющем небе разглядеть приближающиеся вертолеты удалось только в бинокль. Ракета, будто чертик из табакерки, выскочила из кучерявой шапки деревьев дальней горки. Выкручивая белым хвостом, она помчалась навстречу головному. Т-129, выкинув веером сноп тепловых ловушек, заложил дерзкий вираж. «Вторым по головному!» — рявкнул в микрофон подполковник, не отрывая глаз от оптики. Новый шлейф чертил белым, заходя в борт к геликоптеру. Павлиний хвост ярких огоньков рассыпался, заманивая в пустоту атакующую ракету. Первая резко вильнула, сбитая с толку. «Ум!» – с досады простонал Кайда, наблюдая, как Т-129 скользил вниз, убегая за гору. «Бах!» – детская хлопушка лопнула в небе, и густой дым нефтяной гуашью повалил из-под завизжавшего винта. Машина накренилась и, чиркнув лопастями о верхушке деревьев, рухнула. Транспортные еврокоптеры шарахнулись по сторонам. Правый, уйдя с боевого курса, сиганул вниз, к набережной. Левый, выписав крутую дугу, полез вверх и показал светлое брюхо фюзеляжа. Александр прижал кнопку передачи воки-токи. «Лях, обстановка!» В динамике рации затрещало, и голос Варшавина прорвался в эфир. «Вертушка над нами, заходит на посадку!» Подполковник скосил глаза на турка. Тот молча кивнул. «Лях, атаковать!» «Понял, командир, работаем парой РПГ!» Теперь на связи был Шопен. Он быстро шагал по пирсу и издалека призывно махал рукой. Кайда в бинокль пробежался окрест. Наступал самый пакостный момент. Дело сделано, можно уходить. Оба вертолета уже и не чадят. Противника поблизости нет. Куда подевалась третья вертушка, неизвестно. То ли пятки смазал солидолом, а вполне мог высадить десантную группу за ближайшей горой. В головной носорог, чупа-чуп замыкающим. Подполковник видел, что турок опять замахал, подзывая. Ушки на макушке. Двинули, помолясь.